сегодня, придя к Наташе, он снова затеял какую-то совершенно ненужную, но имеющую вполне благопристойный предлог работу на компьютере. «Откуда у тебя книга Гольдмана? Она же очень давно издавалась. Ее теперь днем с огнем не сыщешь». «Мне принесла женщина из милиции. Она занималась убийством медсестры в нашем отделении». «Эта женщина тебя помнит?» «Не знаю». «Когда у твоих родных дни рождения?» «Ира — сентябрь, Оля — май, Павлик — январь, мама — ноябрь». «Ты никогда не путаешь их дни рождения и не забываешь поздравить?» «Нет, нет». Это дважды повторенное «нет» было таким выразительным, что Мирон невольно улыбнулся. «Если ты кого-то из них поздравишь не вовремя, они очень удивятся». «Да, да, да». «Ты поняла, что нужно делать?» «Да». «Какой иностранный язык ты учила?» «Французский и английский». «Не забудь про золотого человека. Ты меня поняла?» «Да». Спустя примерно полчаса он громко сказал, добавив в голос досады и раздражения: «Что с тобой сегодня, Наталья? Ты на себя не похожа. Не можешь выполнить элементарного задания. Карту твою привезли, бояться тебе совершенно нечего. Ты должна такие задачки, как орешки, щелкать. Если у тебя что-то болит, вызови Надю». «Душа у меня болит», — грустно ответила девушка. «Скоро у Павлика день рождения, а я не могу его поздравить». «Глупости», — резко произнес Мирон. «Детские сопли. Не поздравишь один раз, ничего страшного не случится. Перебьется твой Павлик». «Нет, не перебьется». Ее голос зазвенел, в нем послышались близкие слезы. «Как ты можешь так говорить? У тебя, наверное, нет младшего братика, поэтому ты не понимаешь. И я, и Олечка хоть какое-то время пожили дома, в семье, в нормальной жизни. А Павлик попал в больницу, когда ему было полгодика. Он же ничего в этой жизни, кроме больничной палаты, не видел. Какие у него радости! Ирка придет навестить два раза в неделю, вкусненького принесет. Вот и все радости. А один раз в год у него бывает день рождения. Всего один раз в год. Ты можешь это понять? И мы всегда так стараемся устроить ему сюрприз. Ирка последние копейки выскребает из кармана, чтобы купить ему подарок и угощение для всей палаты. Я стихи какие-нибудь смешные сочиняю. Олечка их заучивает, красивую открытку ему рисует. Мы собираемся все вместе, вручаем подарок, Оля стихи читает. И вся его палата вместе с ним радуется и веселится. Как можно лишить ребенка такого праздника? «Чего ты на меня орешь?» Неожиданно грубо оборвал ее Мирон. «Я, что ли, его этой радости лишил?» «Мне-то что, поздравляй, если тебе приспичило. Только я здесь не хозяин, сама знаешь». «Знаю», — сказала она уже тише. «Ты прости, что я сорвалась. Ты действительно не виноват. Просто я ужасно расстроена. Как подумаю, что в день рождения Павлушенька ничего от меня не получит, так сердце разрывается. Ему ведь не объяснишь. Он же маленький, всего 6 лет. Он будет ждать от меня поздравления, а потом, когда не дождется, будет так плакать. Я все время об этом думаю». «Ладно», — внезапно смягчился Мирон. «Я скажу Василию Игнатьевичу. Может быть, он разрешит тебе послать телеграмму брату. Ты на всякий случай стишки свои сочини». «Спасибо тебе», — горячо отозвалась Наташа. «Рано благодаришь. Пока еще ничего не известно. Может, Василий Игнатьевич и не разрешит». Но Василий разрешил. Причем, к немалому удивлению Мирона, его даже уговаривать не пришлось. То ли он и впрямь испугался, что расстроенная и взвинченная Наташа не сможет хорошо себя показать, то ли еще какими соображениями руководствовался, но согласие на поздравление братишки дал легко и даже как будто был доволен. Конечно, внезапно осенило Мирона. Если Наташа не забыла о дне рождения брата и даже написала ему стихи, как обычно, значит, с ней действительно все в порядке и нет причин для беспокойства. Все правильно. Василий должен был клюнуть на эту приманку. На следующий день Наташе принесли чистый бланк для фототелеграммы, на котором она старательно, мелким почерком, написала длинное стихотворение и нарисовала сбоку смешного щенка с большим бантом на шее. Она заметно повеселела, когда бланк унесли, и даже словно бы не обратила внимания на то, что адрес отправителя ей на этот раз продиктовали совсем другой. Эту телеграмму отправлять будут не из Мурманска, а из Оренбурга.